но только Ковалеров, оставшись один в безлюдье и отдаленности от узаконенных городских шумов, поддался кое-какому миражу, кое-какой слуховой галлюцинации. Как будто послышался голос Ивана, разговаривавшего с кем-то через щелку, затем Иван отпрянул и тоже сделал Ковалеров, хотя и стоял на порядочном расстоянии от Ивана, как если бы испуг прятался где-то в противоположных деревьях и держал обоих на одной нитке, которую и дернул. «Как свистит!» — звенящим от страха голосом закричал Ковалеров. Пронзительный свист пролетел над окрестностью. Ковалеров на миг отвернулся, пряча лицо ладонями, как отворачиваются на сквозняке. Иван бежал от забора на Ковалерова, быстро семенил ножками, свист летел за ним, как будто Иван не бежал, а скользил, нанизанный на ослепительный свистовой луч. «Я боюсь ее! Я боюсь ее!» — услышал Ковалеров задыхающийся шепот Ивана. Схватившись за руки, они побежали вниз, сопровождаемые проклятиями встревоженного бродяги, которого сперва с высоты приняли заброшенную кем-то старую сбрую. Бродяга, вырванный охапкой из сна, сидел на кочке, шаря в траве, искал камень. Они скрыли сволочку. «Я боюсь ее», — быстро говорил Иван. «Она ненавидит меня. Она изменила мне. Она убьет меня». Ковалеров, пришедший в себя, устыдился своего малодушия. Он вспомнил, что тогда же, когда увидел он обратившегося в бегство Ивана, еще нечто предстало его зрению, чего, испуганный, он не успел запечатлеть. «Слушайте», — сказал он, — «какая чепуха! Просто мальчик свистел в два пальца. Я увидел. Мальчик появился на заборе и свистел. Ну да, мальчик. Я же говорил вам», — улыбнулся Иван. «Я же говорил, что вы начнете искать всяких объяснений. Я же просил вас, ущипните себя побольнее». Произошла ссора. Иван свернул в обретенную с трудом пивную. Он не приглашал Ковалерова. Тот поплелся, не зная пути, выискивая слухом трамвайный звон. Но на ближайшем углу, топнув ногой, Ковалеров повернул в пивную. Иван встретил его улыбкой и ладонью, направленной к стулу. «Ну, скажите же», — взмолился Ковалеров, — «ну, ответьте мне, для чего вы мучите меня? Зачем вы обманываете нас? Ведь нет же никакой машины. Не может же быть такой машины. Это ложь и бред. Зачем вы врете нам?» В изнеможении Ковалеров опустился на стул. «Послушайте, Ковалеров, закажите себе пиво. И я расскажу вам сказку. Слушайте. Сказка о встрече двух братьев». Нежный растущий остов четвертака окружали леса. Леса как леса. Балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы, навесы. Но разные были в толпе, собравшейся у подножия, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили: «Постройка заштрихована». Некто заметил: «Деревянным сооружением не положено расти слишком высоко. Глаз не уважает высоко вознесшихся досок. Леса уменьшают величие постройки. Самая высокая мачта кажется легко подверженной гибели. Такая громада дерева нежна, несмотря ни на что». Сразу напрашивается мысль о пожаре. Другой воскликнул: «А с той стороны, смотрите, брусья вытянулись, как струны. Гитара, прямо-таки гитара». На что предыдущий заметил: «Ну вот, я же говорил о нежности дерева. Удел его служить музыке». Тогда вмешался чей-то насмешливый голос: «А медь? Я, например, признаю только духовые инструменты». Школьник узнал в расположении досок незамеченную никем арифметику, но определить, к чему относятся кресты умножения и куда ведут знаки равенства, он не успел. Сходство мгновенно исчезло, оно было шаткое. «Осада Трои», — подумал поэт.